наши уже не придут. Глава 1. Колонна смерти. Капитан Аркадий Петрович Немиров, 7 сентября 10 года рождения, прочитал командир бригады, полковник Семен Васильевич Соснов. Казанское высшее кончал, так точно, товарищ гвардии полковник, ответил Немиров. Тебе же 43, удивился полковник. Как так, капитан? Уволен в запас по отрицательным мотивам в 37-м, не стал скрывать Аркадий. В деле написано, товарищ гвардии полковник. Полковник погрузился в изучение личного дела. Немиров внимательно наблюдал за ним. Комплекции полковник тощий, щеки его впалые, очень короткая стрижка прикрывала минимум 2 шрама на затылке и 1 шрам в левой височной части. Серые глаза смотрели на мир взглядом очень уставшего и даже истощенного человека, пережившего годы войны. Вот оно как, нашел он нужное место. Понятно все с тобой, ХМ, а за отвагу откуда? Там написано, товарищ гвардии полковник, ответил Немиров. Не выеживайся, товарищ капитан, прикрикнул на него полковник, после чего поморщился от боли в ране. Теперь-то понятно, за что тебя, выежистый ты до хрена, но, хрен бы с ним, сейчас не та диспозиция. Все еще испытывая боль в разбереженной ране, полковник вытащил из внутреннего кармана кителя стальную фляжку с эмблемой танковых войск и приложился к ней. Кхем, кхаем, кашлянул он, диспозиция у нас не та, это да. Как ты, наверное, мог слышать, у нас острая нехватка офицерского состава, выбивают у нас офицеров. Нужно откуда-то брать пополнение, но, ты где был все это время? Мобилизовали в 41-м, воевал под Белостоком, в составе 113 го танкового полка 86-й краткой стрелковой дивизии, ответил Немиров, уже не ставший напоминать, что в личном деле все это написано. В 43-м ранение, отправлен в тыл, признан непригодным, по причине отсутствия 3 пальцев на левой руке и дистрофии трицепса. Он показал свою покалеченную руку, на которой отсутствовали мизинец, безымянный и средний палец. Руку он приподнял лишь слегка, потому что осколок порвал ему бицепс и трицепс. Бицепс зарос, а вот трицепсу повредила нерв. Военно-врачебная комиссия, которая еще работала в те времена, признала его де-факто одноруким. Аркадий еще мог приподнимать руку, но это практически все, что было ему доступно. А сейчас, значит, вдруг пригодным стал, озвучил очевидный полковник Соснов. Ничего, главное, что голова работает. Есть у меня 7-краткий танковый батальон, то есть, то, что от него осталось. Ты же командовать не разучился? Никак нет, товарищ гвардии полковник, ответил Немиров. С 42 по 43 командовал 11-м танковым батальоном. Соснов пролистал личное дело и нашел нужное место. Это хорошо, что командовать умеешь, произнес он после недолгого чтения. Понятно все с тобой, танкист это хорошо, выежистый, плохо, боевой опыт имеешь, хорошо, руки почти нет, плохо, 50 на 50, выходит. Он вновь поморщился от боли и приложился к фляжке, а я уж было обрадовался, танкиста прислали, выдохнул он, после чего увидел что-то необычное в личном деле. А это что? Немиров прищурился и разглядел в личном деле предмет интереса командира. Так точно, товарищ гвардии полковник, ответил Аркадий, с японцами воевал в 36-м. Полковник слегка удивился и вчитался в текст. Видно, что читать ему тяжело, вероятно, пострадал от близкого прилета. Ты ж тогда старлеем мог быть, как максимум, озадачился полковник. Так точно, ответил Немиров. ХМ, полковник Соснов хотел почесать затылок, но вовремя сдержал это опрометчивое действие. Интересно, и как же так получилось, что тебя, боевого офицера, с отвагой, в запас с отрицательными мотивами, в личном деле, заговорил Аркадий. Заладил, проворчал полковник и взглянул на его личное дело, а затем вновь поднял взгляд. Мне лучше от тебя услышать, чем эту казенщину читать. Что за человек ты, вот что хочу понять. Нормальный человек, товарищ гвардии полковник, пожал плечами Немиров. Ударил начштаба полка по причине личной неприязни. Морда его не нравилась, усмехнулся Соснов. Никак нет, ответил Аркадий. Вследствие высокого психического перенапряжения не смог себя контролировать и ударил вышестоящего начальника. Казенщину тут мне не разводи, капитан. Начал раздражаться полковник. За что бил морду этому как его? Он заглянул в личное дело Немирова. Подполковнику Прохорову, поднял он взгляд на капитана. Один раз только ударил, поправил его Аркадий. Уже после боя под Анивой, я там полвзвода оставил, а наш батальон почти весь погиб. Комбат тоже погиб, Я одной неполной танковой ротой командовал, а этот товарищ подполковник доложил наверх о достижении каких-то тактических успехов и приехал нас журить, что много потеряли, плохо отработали. Мотив мне понятен, кивнул подполковник, прочитавший в этот момент заключение служебного расследования. Ну, это хорошо, что не по пьяни или от горячего норова. Далее он начал внимательно изучать рапорт командира полка военной прокуратуре. В те времена все работало в точном соответствии с уставом и каждое происшествие расследовалось долго и тщательно. Сдержи он себя тогда, быть ему комбатом, не за просто так присвоили за отвагу. Ладно, это было очень давно, заключил полковник Соснов. Принимай под командование 7-краткий танковый батальон, сейчас там замкомбата командует, старший лейтенант Клевцов. Разрешите вопрос, товарищ гвардии полковник, решился Немиров. Спрашивай, медленно кивнул тот. Со снабжением серьезные проблемы, задал Аркадий важный для него вопрос. А у кого нет, усмехнулся полковник. Вас понял, товарищ гвардии полковник, ответил Аркадий. Все, теперь иди к замполиту. Он тебя по идеологической части опросит, а потом я подпишу приказ о назначении, отпустил его полковник Соснов. Как начштаба придет, пошлю за тобой солдата. Немиров покинул блиндаж и кивнул солдату, сидящему на табуретке справа от двери. Пожилой дядька с погонами младшего сержанта кивнул в ответ. У замполита Аркадий надолго не задержался. Подполковник Ковалев взглядом указал ему на стул, после чего принялся читать его личное дело. 10 минут спустя он получил свое дело обратно, удостоился кивка, который должен значить, что проверку он прошел. Капитан Немиров, встретил его в траншее сержант. «Сержант Петров, я», — ответил Аркадий. «Товарищ капитан, комбриг зовет», — сообщил ему Петров. В блиндаже комбрига прибавился еще один офицер, подполковник. Человек среднего роста, худой, явной азиатской наружности. «Товарищ гвардии полковник, разрешите обратиться?» Вытянулся Немиров по стойке смирно. «Разрешаю», — ответил тот. «Капитан Немиров по вашему приказанию прибыл». Выполнил Аркадий воинское приветствие. «Вольно», — разрешил полковник. Аркадий кивнул подполковнику. «Садись», — указал полковник на лавку у стены, после чего вытащил из лежащего на столе портсигара самокрутку. «Это подполковник Бутуханов, начальник штаба нашей танковой бригады. Вот, кстати, аттестат. Ознакомься и подпиши. Формы важны, даже в такой обстановке». Немиров принял документ и пробежался по основным пунктам аттестата довольствия. Срок действия аттестата – до особого распоряжения или признания непригодным к воинской службе. То есть, либо война каким-то образом закончится и он станет больше ненужным, либо вторую руку оторвет. Денежное довольствие – 816 рублей и 0 копеек. Есть даже страховка в виде единовременной выплаты 70 тысяч рублей, когда он, наконец-то, погибнет. Бывший, наверное, будет приятно, мимолетно подумал Немиров. Официально мы не разведены. Должность, командир 7-го гвардейского танкового батальона в 40-й краткой гвардейской танковой чертковской ордена Ленина краснознаменной орденов Суворова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригаде. В конце, как и всегда, бред, условия расторжения, ответственность сторон и особые условия. Немиров поставил свою подпись и передал аттестат комбригу. 4 июля, вписал полковник дату и тоже расписался. Вот и все, на баланс встанешь у интендантов, но на многое не рассчитывай, обстановка со снабжением очень тяжелая. Завтра, в 9:00, ожидаю в штабе, заговорил подполковник Бутуханов. Будет ознакомление с оперативной обстановкой и боевыми задачами. Все, иди, знакомься с личным составом, решил завершить встречу полковник Соснов. Обратись к младшему сержанту Кузнечкину, он сопроводит тебя до расположения батальона. Капитан Немиров козырнул и покинул блиндаж. Младший сержант грузно поднялся с табуретки и молча пошел по траншее. Расположение батальона было в полукилометре от линии боевого соприкосновения, с которой периодически доносились выстрелы. «Можешь идти», — отпустил Немиров сопровождающего. Тот вяло выполнил воинское приветствие, после чего пошел в обратный путь. «Здравия желаю, товарищ капитан», — увидел его рядовой солдат, несший куда-то ведро с водой. «Боец», — обратился к нему Немиров. «Где офицеры батальона?» «Вон в том блиндаже лейтенант Клевцов дислоцируется, товарищ капитан», — ответил рядовой. «А остальные?» — озадачился Аркадий. «Какие остальные, товарищ капитан?» – удивился солдат. «Свободен», – отпустил его капитан. Он подошел к видавшему виды блиндажу, рядом с которым виднелись признаки снарядной воронки. уже засыпанной землей и песком. Вокруг не наблюдалось бытового мусора, какой обычно накапливается в месте постоянного и длительного пребывания больших скоплений людей. Это могло значить, что здесь либо командование крепко, либо людей прибывает немного. Немиров вошел в блиндаж. «Кто там?» – проснулся лейтенант, лежащий на лавке и укрытый ватником. «У меня послеобеденный сон, сукины дети!» «Встать!» – приказал ему Аркадий. «Доклад по форме. Здравия желаю, товарищ капитан!» Быстро оценил ситуацию и вскочил по стойке смирно лейтенант. «Лейтенант Анатолий Иванович Клевцов, замкомбата 7-го танкового батальона». «Замкомбата почему?» – уточнил Немиров. Растерялся лейтенант. «По всему, товарищ капитан, больше в батальоне офицеров нет, поэтому я и по тылу, и по боевой подготовке, и по политической части. А вы?» «Я, новый командир батальона, гвардии капитан Аркадий Петрович Немиров», – представился ему Немиров. «Мне практически ничего не сообщили, поэтому нужна полная информация по личному составу и состоянию матчасти». «По личному составу, товарищ гвардии капитан», – заговорил лейтенант. «По штату 29, налицо 19, 10 в суточных нарядах». «Сколько?» – удивился Немиров. «По штату 29, налицо 19», – повторил лейтенант. «10 в суточных нарядах. Это весь батальон?» – недоуменно спросил капитан. «Так точно», – ответил Клевцов. «А матчасть?» – поинтересовался удивленный Немиров. «Тэшка, 1 единица, бронебричка по 11, 1 единица», – сообщил лейтенант. «У танка башня пробита в правой части передней полусферы, но все узлы исправны, а у бэшки моторесурс почти на исходе. Сейчас техники каннибалят подбитой Б-10, есть надежда, что наша бронебричка еще походит». «На весь танковый батальон 2 единицы бронетехники?» – продолжил удивляться капитан. «Так точно», – ответил лейтенант. «А почему не расформировали?» – спросил Немиров. «Так неким воевать же будет, товарищ гвардии капитан», – развел руками лейтенант. «Все остальные батальоны такие. А как воевать-то с таким?» – спросил пораженный состоянием дел Немиров. «Так, товарищ гвардии капитан», лейтенант заулыбался. «У противника все точно так же. В 40-е, когда он воевал, все было совершенно иначе. Пока есть время, покажи мне нашу бронетехнику, а потом пойдем знакомиться с личным составом», произнес Аркадий. «После этого покажешь, где здесь засели интенданты». Исследование бронетехники заняло не так уж и много времени. Б-11 стояла в замаскированном гараже в полуразобранном состоянии, а танк притаился под густой кроной, дополнительно укрытой маскировочной сетью. По всей видимости, с ним все и так неплохо, поэтому в копошении техников он не нуждается. «Итальянец!» – позвал кто-то со стороны блиндажа с табличкой «Склад». Лейтенант вгляделся в дверной проем. Ану подошел и представился по форме. «Старшина!» – скомандовал он. Из блиндажа выбежал седой мужчина лет 50. Кителя на нем не было, нательное белье было не первой свежести, а штаны были заляпаны мазутом. «Старшина Буркин по вашему приказанию прибыл, товарищ», — начал он докладываться, а затем увидел капитана и резко посерьезнел. «Виноват, товарищ гвардии капитан, разрешите обратиться к товарищу гвардии лейтенанту?» «Обращайся», — разрешил ему Немиров. «Старшина Буркин по вашему приказанию прибыл, товарищ гвардии лейтенант. Почему форма одежды нарушена?» — грозно глянул на него Клевцов. «Где китель? Почему весь в пятнах? Что вы себе позволяете, товарищ старшина?» «Виноват», — признал свою вину Буркин. «Форменная одежда в блиндаже, сейчас в рабочий, выполняю ремонт бронемашины». «Устранить», — приказал лейтенант. «Есть», — убежал старшина. «Зачем этот концерт, товарищ гвардии лейтенант?» — поинтересовался Немиров. «Виноват, товарищ гвардии капитан», — потупил взгляд Клевцов. «И что за итальянец?» — спросил капитан. «Позывной», — ответил лейтенант. «Ну и прозвище». «Понятно», — кивнул Немиров. «Собирая незанятый в суточном наряде личный состав». 10 минут спустя 19 рядовых и сержантов были построены перед замаскированным гаражом с разобранным по 11. «Смирно», — скомандовал лейтенант. «Товарищ гвардии капитан, личный состав 7-го гвардейского танкового батальона, незадействованный в суточном наряде, построен». «Вольно», — разрешил Немиров. Он внимательным взглядом осмотрел личный состав. Форменная одежда была в потрепанном состоянии, но зато аккуратно зашитая. А еще на лицах и руках солдат не было грязи, это показатель, говорящий о многом. Но больше всего порадовало его то, что обувь у всех была чистой. Пусть не блестит, ввиду хронического отсутствия крема для обуви, но зато чистая. Все это значит, что власть командирского состава в батальоне крепка, даже несмотря на неопределенно долгое отсутствие комбата. А уже это значит, что лейтенант Клевцов компетентен. Гвардии капитан Аркадий Петрович Немиров, представился Аркадий. Я ваш новый командир батальона. Здравия желаю, товарищ гвардии капитан. Слитно приветствовали его солдаты и сержанты. Лейтенант Клевцов обратился к своему заместителю по всему Немиров. Представьте личный состав поименно и по военно-учетной специальности. Есть, товарищ гвардии капитан. Откликнулся Клевцов и принялся перечислять имена и должности каждого бойца. Далее Немиров внимательно запоминал имена, звания, военно-учетные специальности и лица. А где танкисты? Спросил он. Все погибли уже давно, товарищ гвардии капитан, ответил лейтенант Клевцов. Кроме одного из механиков-водителей, старшего сержанта Маляра. И как тогда воевать? Озадачился капитан Немиров. Я, наводчик на П-11, а комбат, наводчик на Т-шке, ответил лейтенант. Так и воевали, до прошлого раза. Аркадий вспомнил, что Клевцов говорил о том, что на танке пробоина в правой части передней полусферы башни. Вероятно, это и был прошлый раз. Без командира в танке можно и обойтись. С места наводчика видно только узкий сектор впереди танка, все, что захватывает прицел, но можно посадить на место командира обычного солдата, чтобы следил на все 360 градусов. На командирское место нужно поставить наблюдателя, произнес Немиров. Так и делаем, товарищ гвардии капитан, кивнул Клевцов. Хорошо, произнес капитан. Следует сказать, что я имею очень неприятный, но весьма богатый опыт боевых действий. Может, кто-нибудь из вас слышал о боях под Белостоком? Это было 11 лет и 170 километров назад. Там я воевал в составе 113-го танкового полка 86-й краткой стрелковой дивизии, начиная с 41-го. В 42-м получил под свое командование 11-й краткой танковый батальон, с которым воевал до весны 43-го года, после чего получил тяжелое ранение и был комиссован по решению военно-врачебной комиссии. Раздались удивленные вздохи самых молодых. «Да, было такое раньше», – кивнул Немиров. «Но теперь такого нет. Разрешите вопрос, товарищ гвардии капитан?» – решил проявить активность Клевцов. «Спрашивай», – разрешил капитан. «А за отвагу за что?» – спросил лейтенант. «Да был один эпизод», – произнес Аркадий. «Все, отпускай бойцов. Теперь следовало разобраться с тем, что ему положено от интендантов. Где здесь интенданты водятся?» – спросил Немиров у лейтенанта. «Это ехать надо», – вздохнул Клевцов. «Сейчас будет электробогги». Было организовано богги на электротяге, и через 10 минут они добрались до логова интендантской службы. Форма выдается на 5 лет, поэтому аккуратнее, товарищ гвардии капитан, предупредил его прапорщик Куравлев, проводя рукой по упакованной форме. «Поставок нет уже третий месяц, а повседневка?» – уточнил капитан. «Так уже лет 7 как не выдают повседневку», – удивился интендант. «Вы бы еще аппаратки спросили?» «Ха-ха, аппаратка?» – спросил Немиров. «Не положено», – нахмурил прапорщик брови. «А моющие-вытирающие положены?» – поинтересовался капитан. «Вот к этому и переходим», – кивнул прапорщик. «Полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста, безопасная бритва, крем для обуви. Есть армейское, но за 55 рублей можем организовать гражданское. Из личных запасов, так сказать. А чего так дорого?» Нахмурился уже Немиров. «Я в магазине куплю все это за 20, и это в фирменном. Давай все за 30. За 40 продам», сделал контрпредложение прапорщик. «35 или тащи сюда армейское», выдвинул капитан ультиматум. «А, ладно», прапорщик махнул рукой. «Только из личного уважения, товарищ гвардии капитан, всегда была возможность все это заказать с гражданки, но это время, а мыться и бриться нужно было уже сейчас. Сигаретами торгуешь?» – уточнил капитану принесшего его мыльно-рыльное прапорщика. «Пачка парламента, 5 рублей, Винстон, 2 рубля, Прима, 1,5, выдал прапорщик прайс. 5 блоков Винстона, решил Немиров. «Сейчас принесу», – кивнул интендант. «У них всегда все есть, даже если кажется, что нет». Вытащив из кармана брюк портмоне, капитан расплатился за все и покинул логово интендантов. «Курите, товарищ гвардии капитан?» – поинтересовался лейтенант Клевцов, когда они уже сели в багги. «Не курю и тебе не советую», – ответил Немиров. «Но сигареты нужны для поощрения личного состава, не кнутом единым». «Тоже верно», – хмыкнул Клевцов. Уже минула вторая неделя пребывания Немирова в качестве комбата. Раньше война была иной. Тысячи танков и БМП, армады дронов «Камикадзе», пулеметно-пушечные дроны «Охотники» с и на борту, высокоточные ракеты, сметающие все градом кассетных бомб, умные мины, все это осталось в прошлом. Сейчас обе стороны конфликта воюют старинной техникой первой половины века, точнее, тем, что пережило годы войн. С личным составом он познакомился, боевой потенциал батальона оценил, лично проследил за восстановлением БМП и даже наладил систематическую тактическую подготовку личного состава. В батальоне было 29 человек, 19 – стрелки, 2 – пулеметчики, 1 – гранатометчик, 1 – оператор ПТУР, 1 – снайпер, 1 – санитар, 2 – саперы, 2 – механики-водители. Но снайпер чисто номинальный, потому что ему просто всучили СВД и торжественно объявили его снайпером. Оба сапера очень хорошо помнят президентский срок Медведева, а один механик-водитель вообще бывший комбайнер, осваивавший новую специальность в боевой обстановке. Фактически, это был мотострелковый взвод пониженного могущества, а не танковый батальон. Подполковник Бутуханов дождался, пока не погасит свет. Когда-то давно, в прошлом, которого, казалось бы, никогда не было, Немиров был лучшим курсантом, ему пророчили шикарную карьеру, но время прошло, и он теперь инвалид, вновь мобилизованный для того, чтобы быть добитым на полях сражений давно уже бессмысленной войны. Следующую боевую задачу подполковник Бутуханов включил проектор, который показал карту местности. В составе 5 танковых батальонов, при поддержке 2 рот стрелков, выдвинуться в квадрат Е8 и пробить укреп. Разведка докладывает, что противник отвел в тыл 4 танковых батальона. Это дает нам шанс на существенное продвижение ближе к Варшаве, что позволит нам. Эта война утратила смысл ровно в тот момент, когда стало ясно, что мировая экономика затрещала по швам и больше не способна оплачивать такое ресурсоемкое действо. Промышленность в глубоком упадке, аграрный сектор тоже, ИТ уже давно обслуживает исключительно военку и то, делает это весьма так себе. Деиндустриализация начала разрушать заводы по всей планете, образование и здравоохранение готовится сказать последние слова, уровень жизни ощутимо упал, а Вторая-Третья мировая война упорно продолжает сосать из ведущих стран все соки. Город взять мы не сможем, надо смотреть на положение вещей реально, но окружить, это в наших силах, продолжал начштаба. Для этого семикратка и танковый. Мировая экономика перенесла падение рынка недвижимости в КНР и выдержала 3 экономических кризиса, последовавших за этим, но по-настоящему угробили ее электромобили. С 20-х годов весь мир двинулся в направлении отказа от ДВС и перехода на полноценные электромобили, которые с каждым годом становились все дешевле, качественнее и удобнее. Бензиновые и дизельные автомобили начали плавно переезжать на автомобильные свалки, чтобы сгнить там мегатоннами стали и пластика. На их место пришли дешевые и практичные электромобили, которые нуждаются только в электричестве и отличаются простотой конструкции. Но возникла новая проблема – кобальт. Как бы ни обнадеживали мировую общественность различные ученые, изыскивающие альтернативы кобальтовым катодам, но все, что они смогли, это снизить его долю в новых батареях, но не избавиться от него полностью. Да, были менее мощные батареи без содержания кобальта, но они не решали проблему полноценно, ведь развитие батареи с кобальтом не стояло на месте, поэтому худшие альтернативы просто не могли служить аналогами. Рынок развивался стихийно, никто не думал, что кобальта может просто перестать хватать на всех, поэтому электромашины наводнили весь мир, инфраструктура полностью перестроилась под них, поэтому в городах стало ощутимо тише и чище, но это были единственные плюсы этой ситуации. Хуже всего было то, что единственный расчет всего мира, стремительно переходящего на новый транспорт, был на то, что когда-то в будущем придумают что-то лучшее и вопрос кобальта решится сам собой. Но вопрос все не решался сам собой. Как-то незаметно конфликты в Конго перешли от мелких стычек между различными ЧВК к полномасштабной войне наемников, а затем и к неофициальным войнам добровольцев. Австралия, вторая по мировым запасам кобальта, приняла решение снабжать им только своих, то есть Европу и США, поэтому цены на этот неожиданно важный ресурс, внезапно, начали лететь в направлении небес. Африка, от обилия оружия и сомнительных личностей, качественно полыхнула, после чего добыча кобальта в Конго существенно сократилась, а практически весь мир уже отказался от ДВС, Кобальт стал жизненно необходим, и назад было не откатиться. Машины давно стали краеугольным камнем человеческой цивилизации, поэтому отлучение отдельных стран от этого блага грозило только большой войной или серией войн. Но была одна надежда – переработка. Вот на этой волне Немиров и поднялся после перехода в гражданское состояние. Он вовремя присоединился к бизнесу по раскопкам на свалках. Тысячи людей начали выкапывать отработавшие свое электромобили 10Х и 20Х годов из-под груд мусора. Извлечение кобальта из давно сдохших батарей – это ни разу не безопасно и является причиной, по которой Немиров уже давно не курит. Ему больше нельзя. Зато он обнаружил в себе коммерческую жилку и сумел подняться буквально на мусоре. К 2039 году у него был свой бизнес по переработке отработанных батарей. Нельзя сказать, чтобы крупный, но и не мелкий. Это был тот самый богоспасаемый средний бизнес. 27-я стрелковая дивизия нанесет отвлекающий удар с южного направления, но настоящим ударом будет только наш, продолжал подполковник Бутуханов. На классическую атаку с трех направлений уже давно нет ресурсов, подумал капитан Немиров. Ни у кого. Первая-третья мировая война началась в 2041 году, по совершенно понятным причинам, но по совершенно непонятному поводу. Провокация со стороны Польши была встречена уничтожением ракетами трех польских пограничных застав, после чего НАТО объявила, что была совершена агрессия к ее члену. Все уже давно жаждали крови, поэтому этот инцидент стал отличным поводом для сведения счетов. КНР атаковала Японию и Австралию, Северная Корея вторглась в Южную Корею, а Россия сцепилась со всеми странами НАТО на территории Польши. Воевали все яростно и бойко, не жалея ресурсов. Эта война должна была стать той, что положит конец всем войнам, в очередной раз. Но в Первую-Третью мировую никто не добился никаких успехов. Хотя, если считать сокращение добычи кобальта в Австралии успехом, можно сказать, что были достигнуты определенные успехи. Война зашла в тупик, все это поняли, поэтому, в 2044 году, уже после того, как покалеченный и разоренный Аркадий Немиров, бизнес которого был уничтожен конкурентами, лихорадочно искал пути выхода из критической ситуации, все начали говорить о мире, объяснить своим подчиненным, чего мы хотим добиться этим ударом, закончил подполковник. На этом все, произнес полковник Соснов. Можете быть свободны. Немиров, вместе с остальными комбатами, вышел из штабного блиндажа. Куришь? Спросил старший лейтенант Павел Павлович Лисовский. Не курю, покачал головой Немиров. По медицинским показаниям. Подготовил бойцов? Спросил Лисовский, закуривая самокрутку. Насколько это возможно? Пожал плечами Немиров. Слышал, сколько снарядов дадут? Усмехнулся старлей с очевидным позывным Лис. Слышал, произнес Аркадий и вздохнул. Им выдадут по 10 снарядов на танк, и это на 5 суток боев. То есть тратить он может только 2 снаряда в сутки. Меньше можно, больше нельзя. Превышать норматив можно только в случае угрозы выживанию танка. Может показаться, что это очередное проявление военного дебилизма, но правда такова, что в тылу производят снаряды чуть ли не поштучно, в точном соответствии с передовыми общемировыми стандартами. Вся планета переживает тяжелую депрессию, вызванную мощной и неуклонной депопуляцией. Статистики приводят цифры, на планете сейчас проживает 6,5 миллиардов людей. И дело даже не в войнах, внесших весьма незначительную лепту в чистых потерях военных и гражданских, а в непрерывном экономическом кризисе, который привел к тому, что снизилось финансирование здравоохранения, образования, социальных услуг, а также исчезли многие десятки миллионов рабочих мест. Массовая миграция, вызванная этими обстоятельствами, делу никак не помогала. Без каких-либо ядерных ракет и химического оружия, запасы которого, к слову, теперь снова составляют солидную долю наличного оружия массового поражения, планета обезлюдила почти на 2 миллиарда с лишним, старики умирали, а дети не рождались. Но эти пугающие данные не особо волновали капитана Немирова. Он уже давно видел, как мир упорно катится в пропасть. Это не конец света, просто экономике очень и очень плохо. Что, будешь следовать нормативу? Поинтересовался старлей. Я же не дурак, ответил Немиров. Если не будет другого выхода, потрачу больше снарядов. Комбат до меня сэкономил один. Подбитый СТРВ-123А, уже пылающий боекомплектом, сделал свой последний выстрел, после чего взорвался. Снаряд пробил башню Т-90М и тяжело ранил капитана Лютерова осколком в голову. Танк отступил за холм, но комбата уже было не спасти. Швед был уничтожен, но батальон заплатил за это кадровым офицерам. Помимо этого, наблюдатель на месте командира лишился обеих ног и был отправлен на гражданку по утрате опорных конечностей. С такой травмой списывают даже сейчас. Да, нехорошо тогда получилось, согласился Лисовский, кашлянувший после очередной затяжки. Но ты снаряды, все равно, береги. Снабженцы не шутят, раньше, чем через 5 суток, никаких тебе снарядов. Да и через 5 суток, не факт, что привезут. Изначально было понятно, что 5 суток, это эвфемизм когда-нибудь, наверное, возможно, поэтому снаряды легко могут не привезти. Война идет везде, но понемногу, поэтому столь малого выпуска снарядов хватает не на всех. Основной упор идет на производство артиллерийских снарядов, ведь бог войны до сих пор актуален и не желает уступать своего места. Поэтому снаряды производит, преимущественно, для пушек гаубиц, в ущерб всему остальному. И все выпускаемые разведдроны идут на удовлетворение нужд артиллерии, им гораздо важнее вовремя выяснять расположение сил противника. Сука, поморщился Лисовский, вытащивший из кармана смартфон. Опять глушилку врубили. Перед каждым наступлением врубают. И это палево. Выгод от этого больше, покачал головой Немиров. Противнику, если он захочет узнать направление удара, придется использовать наземную разведку. Авиаразведка – это то, чего уже давно никто не видел, ведь все когда-то посчитали, что дроны будут закрывать все потребности войск. Только вот появившиеся универсальные глушилки – это был настоящий сюрприз, который не понравился никому. Да и ПВО, подумал Немиров, не хуже тебя знаю, товарищ гвардии капитан, поморщился Старлей. Только вот сеть не ловит, а я музыку послушать хотел. Кто знает, когда еще раз послушаю, может, больше никогда. БМП, 9 часов, сообщил наблюдатель рядовой Рузбиков. Немиров повернул башню в указанном направлении и увидел, как вражеский мордер плюется по ним очень короткими очередями из 20-миллиметровой пушки. Тоже экономит, подумал он, выстрел. Снаряд с искрами ворвался в корпус БМП и вызвал пожар боекомплекта. Вместо зрелищного взрыва бронемашина пошла яркими искрами и пламенем изо всех щелей. Так и будет гореть следующие несколько суток. Половина суточной нормы уже израсходована. Остался 1 на сегодня или 9 на все время. И никто не знает заранее, какие встречи состоятся в эти 5 суток. Практического смысла брать Варшаву в окружение не было, взять ее они не смогут, не такими силами, а полноценная блокада невозможна, по тем же причинам. Да и это вызовет лишь отвлечение части сил НАТО на деблокаду, что не займет много времени и не затратит слишком много усилий. Никто не будет развивать это наступление, никто не будет насыщать вклинивание резервами, нет давно уже никаких резервов. Наши уже не придут, подумал Немиров. Все наши тут. Он вернул башню на курс и отработал из спаренного пулемета по выползающим членам экипажа мордера. Без лишних мыслей, без лишней жалости. Когда с вражеским экипажем было покончено, капитан дал команду продолжать движение. Укреп перед Варшавой обработали артиллерией, сравнительно щедро, то есть минут 5, силами 3 полных батарей. Помимо этого, артиллерия отработала еще по 4 укрепам в стороне, что открыло возможность атаковать в любом из 5 направлений. Это должно было озадачить вражеское командование и принудить его к распылению сил. Это был очень широкий жест со стороны командования, такие траты непозволительны, поэтому результаты очередного наступления ожидаются соответствующие. Задействованные соединения должны удивить и восхитить генеральный штаб, чтобы такие расходы были хоть сколько-нибудь оправданы. Наверное, мы должны не потерять ни единого танка и взять под контроль Варшаву, чтобы оправдать хотя бы расход артиллерийских снарядов, подумал Аркадий, внимательно рассматривая лесополосу через тепловизор. Тур можно не опасаться, их не видели на поле боя так давно, что некоторые новобранцы даже не до конца верят в реальность их существования. Для изготовления ПТУР хотя бы 2-го поколения требуется высокоточное производство, процессоры, производство особых порохов. Все это было утрачено почти везде. В интернете есть сведения, будто бы у китайцев еще есть производство ПТУР 2-го поколения, но это точно производится не массово. После Первой и Третьей мировой войны все страны-участницы бросили все свои усилия на попытки остановить уже идущий экономический кризис. Даже договорились поделить между собой конголезский кобальт и восстановить АН, для урегулирования всех последующих конфликтов мирным путем. Но все эти попытки потерпели крах, Поэтому кризис набрал обороты и начал свою кровавую жатву. Военная промышленность оказалась особо уязвима и начала ложиться, причем не помогали даже усердные попытки сохранить эти неразбомбленные крохи. Есть ТУР первого поколения, ручного наведения, по медным проводам, но они не очень точны, требуют очень высокой квалификации от оператора, и при этом остаются дорогим удовольствием. Их очень и очень мало, поэтому шанс встретить что-то такое именно здесь, это очень маловероятно. Танк, тем временем, начал приближаться к избитой артиллерии и лесополосе. Сзади двигался по 11 итальянца, везущий в своем темном чреве, освещаемом двумя уцелевшими лампочками, отряд из 8 тяжело вооруженных штурмовиков. «Стой!» – скомандовал Немиров. Впереди было слишком соблазнительное поле перед лесополосой. Такие ровные и удобные места, как правило, склонны минировать саперы. Мины бесполезны, если некому стрелять по замедленному ими противнику, но Немирову очень не хотелось терять трак или иным способом утрачивать мобильность танка. «Включай трал», — приказал он механику-водителю. Противоминный катковый трал опустился на почву. «Малый ход», — по-морскому скомандовал капитан Немиров. «Наблюдатель, в носу не ковыряйся, смотри на все 360». «Есть», — ответил рядовой. Со скоростью около 10 км в час они поехали по открытому полю, и капитан почти сразу же получил подтверждение своим опасениям. Под отвалом взорвалась мина, закрывшая весь обзор облаком дыма, пыли и земли. Танк продолжал движение и ловил тралом очень плотно уложенные мины. Если бы они поехали без трала, поймали бы днищем не менее 3 мин. «Это мирный», — связался капитан с 11. «Итальянец, иди след в след», — говорит итальянец, — донеслось из динамика шлемофона. «Понял тебя, мирный». Безопасная колея сквозь минное поле была проделана, и БМП поехала точно по ней. Т-90М достиг линии вражеских окопов. Один блиндаж накрыло прямым попаданием, поэтому среди груды сломанных бревен, перемешанных с землей и ветками, виднелись чьи-то конечности. Рядом с окопами тоже наблюдалось несколько тел. Немиров занял оптимальную позицию для наблюдения за местностью, под густой ольхой, а по 11 высадил десант прямо в окопы. Штурмовики быстро все проверили и доложили лейтенанту, что все чисто. В блиндажи никто лезть не стал. Сейчас такое очень опасно. За годы войны обе стороны наловчились оставлять неожиданно побеждающему противнику серии незабываемых сюрпризов, о которых думаешь, если успеваешь, что лучше бы не находил. Десант погрузился обратно в БМП, и они продолжили свой рискованный путь. Первую линию противник сдал неожиданно легко, но это может быть связано с тем, что именно отсюда наступления никто не ждал. Поэтому тут поставили старинный, середины прошлого века, БМП «Мардер-1», БМП «Мардер», боевая машина пехоты, вооруженная 20 ММ автопушка МК-20 РХ-202, изготовленной фирмой «Rheinmetall», а также французским ПТР «Камилан». Разработка этого девайса стартовала в 1959 году, но занялась ей действо целых 9 лет. Тут важно знать бэкграунд этой истории. Незадолго до этого, в середине 50-х годов, западноевропейские страны решили все бросить и построить танк, который будет высокомобильным и простым в обслуживании, а на бронирование и вооружение всем все равно. Идея эта базировалась на том, что западным экспертам показалось, что кумулятивные невращающиеся снаряды будут становиться все мощнее и мощнее, поэтому броня за ними не угонится, и пора эту гонку прекращать. И вот к этому Вундервафе, оснащенному 90-миллиметровой пушкой и символической броней, полагалось разработать БМП, чтобы все было красиво. Танк быстро мчит и стреляет, а скороходная БМП на подсосе оперативно подвозит пехоту. Но что-то все не нравилось приемщикам, поэтому ТЗ меняли несколько раз, в основном по причине того, что военные сами точно не знали, чего именно они хотят. Сначала им было очень надо боевое такси, чтобы подвозить пехоту к позициям противника и посильно поддерживать их огнем, потом что-то не понравилось с массой, что вызвало облегчение машины, а потом кому-то стало некомфортно внутри, и ее сделали шире. Но вот выпустили конечный продукт, и все ненадолго успокоились. А потом, когда серия уже пошла, вдруг оказалось, что в СССР перевернули игру и сделали БМП, способное биться против танков, поэтому армия захотела что-то такое же или даже лучше, поэтому на «Мардер» прицепили ПТРК, потом поставили теплолокатор, чтобы обнаруживать врага издалека, а там и до тепловизора дошло. Вроде бы можно было расслабиться, машина уже совершенна, но потом военным захотелось, чтобы броня стала потяжелее. Резюмируя, можно сказать, что Мордер практически не воевал, как и Леопард 1, поэтому его боевая ценность не совсем понятна. Впрочем, если помнить, что он не плавает, он тяжелый, вместимость десантного отделения, из-за ПТРК, была снижена до 6 человек, то ценность видится очень сомнительной. Даже сейчас эта штука морально устарела, а в 2053 будет чем-то вроде БТ-7М в условиях войны 1980-х годов. То есть, теоретически можно использовать против пехоты, при этом даже будет какой-то видимый эффект, но все равно как-то не очень. Который продолжает активно искрить и дымить в 50 метрах к западу от линии окопов. А может быть, что это хитрая ловушка с заманиванием сил противника вглубь обороны. Тем не менее, приказ есть приказ, дрон, сообщил наблюдатель. Он не увидел его глазами, а среагировал на показания датчика радиосигнала. «Включаю РЭП», произнес Немиров и переключил тумблер. «Просто так его включать нельзя». Ведь надо беречь ресурс ценнейшей техники. Устройства радиоэлектронного подавления, способные принуждать дроны к безопасному режиму, очень дорогие и сложны в изготовлении, а по-настоящему хорошие модели уже давно не производятся. Впрочем, как и танки. 2.1 индустриализации у тебя, уважаемый читатель, после прочтения таких сведений, может возникнуть на лице скептический прищур, но прошу тебя не спешить с выводами. Ярчайшим примером чему-то подобному могут служить события, происходившие в 1998 году, во время разработки знаменитого Т-90А, который Владимир. К 98 году Уралвагонзавод утратил технологию изготовления литых башен, поэтому на новую модель поставили сварную башню, которую, конечно, удачно усилили, что даже несколько повысило защищенность башни, но сварная башня – это предыдущий уровень. Да, недостатки перекрываются современным технологиями, новым качеством сварки, сравнительной дешевизной и простотой изготовления, а также облегчением ремонта, но литые башни имеют свои преимущества. Например, литые башни более прочные и стойки к поражению кумулятивными снарядами, они могут иметь более сложную форму, что выгодно с точки зрения эргономики и распределения массы, вот это вот все было тупо утрачено. Как же так получилось? А получилось это в ходе деиндустриализации, когда старички с завода либо уходили, либо умирали, а новички на замену вовремя не поступали, поэтому целые пласты технологий уходили вместе со старичками. И, казалось бы, это же оборонка. Такое невозможно, потому что не может быть никогда. Увы, такое происходило, это наша история. Вот еще тебе, уважаемый читатель, пример, но даже без элемента слома экономической формации, космический зонд Voyager 1. Он вылетел 5 сентября 1977 года, с целью посмотреть, что там на Юпитере и Сатурне, посмотрел, а потом отправился выполнять дополнительную миссию, определить границы гелиосферы. В 2012 году он определил эту границу. Сейчас он продолжает лететь дальше, на данный момент прошло уже 46 лет и 8 месяцев, полет нормальный. Только вот неожиданная проблема, сейчас жив только один человек, который полноценно понимает, как программировать компьютер в Voyager 1, звать его Ларри Заттарилли, и ему сейчас 80 лет. Он на пенсии уже давно, но до сих пор консультирует НАСА. Вот отъедет он в Вальгаллу или в пустоту, как быть дальше, кто проконсультирует, кто подскажет, а никто. И будто этого мало, ребята, работающие в НАСА, в ходе переездов потеряли часть документации к Voyager 1, ведь никто не думал, что эта штука продержится так долго. Сотрудники, присоединившиеся к проекту в 80-е и 90-е, к слову, сейчас тоже уже пожилые, знают не все. Например, была проблема, обнаружилось, что зонд должен был отключиться в 2010 году. Кто это запрограммировал и зачем, непонятно. В итоге, конечно, смогли убрать это запланированное отключение, и Voyager 1 продолжает свой сверхдолгий полет, но могли же ведь и не заметить. Или вот тебе пример из глубокой древности. Я этот пример поднимал в своем Чингисхане. Древние римляне утратили технологию изготовления ларики сегментаты. Казалось бы, это же must-have, это легче, чем кольчуга или пластины, это прочнее, чем кольчуга или пластины, но, тем не менее, утратили. В этом случае более простая технология, дающая приблизительно эквивалентную защищенность за счет увеличенного веса, вытеснила пусть и более легкую и практичную, но более сложную технологию. И этот случай очень близок к истории с башней Т-90А. Технологии – это штуки, которые трудно найти, легко потерять и еще легче забыть. Так что такой хай-тек, как ТУР и все эти крутые приблуды, появившиеся в современности, можно очень легко утратить, и если тебе, уважаемый читатель, почему-то кажется, что наша цивилизация незыблема и уж такие вот архиважные технологии мы ни за что и никогда не утратим, это тебе только кажется. И не думай даже, что сохранить технологии поможет интернет и все такое. Даже сам интернет постепенно утрачивается, старые сайты 90-х годов, имеющие какую-то культурную и историческую ценность, постепенно пропадают навсегда, по причине неоплаты серверов и так далее. Да человечество утратило даже технологию пилотируемого полета на Луну. Сейчас, объективно, это не может сделать ни одна страна. Нет, болтать об этом может почти любая страна. Но реальные технологии были утрачены, и все надо переоткрывать заново. Даже в США признают, что если вот прямо сейчас, то никак нельзя, ничего не получится. Нужны новые заводы, специализированные под эту задачу, нужно восстановить технологии, нужно разработать новое программное обеспечение и заново решить кучу других проблем, которые были успешно решены в конце 60-х. Формально, старт такого мероприятия будет гораздо легче, чем в 60-е, но это не значит, что будет легко, много чего придется воссоздавать с нуля, а это уже дает основания полагать, что технологии утрачены. Танки вообще уже давно не производят нигде. Максимум, на который хватает мировой промышленности, БМП, БТР, а также всяких эрзацев, оборудованных пулеметами. Ручного огнестрела и патронов к нему еще полно, хотя в той же Африке уже лет 10 воюют между собой однозарядными самопалами или до нельзя проржавевшими автоматами времен Брежнева, но на остальных континентах с патронами и автоматическим оружием проблем пока что нет. Дрон, обнаруженный наблюдателем, попал под действие электронного подавления и по-быстрому отвалил в экстренном автономном режиме. Дорогая техника была спасена, но больше натовцы сюда дроны не пошлют. Иногда бывает, что экстренный автономный режим срабатывает неправильно и ведет дрон навстречу источнику подавления, а там его уже могут посадить и потом использовать себе на благо. Возможно, это был камикадзе, а может и разведчик, это уже не важно, ведь он улетел. Говорят, у кого-то в танковой бригаде есть антидроновые М-ружья, пережигающие всю электронику в направлении разряда, но Немиров не особо интересовался, ведь все равно не поделится. «Танк, 9 часов!» – выкрикнул наблюдатель. Аркадий повернул башню в указанном направлении, но увидел только ржавый остов танка М1. Американский танк основательно сгорел, поэтому представлял собой большой кусок ржавчины, на котором почти не осталось копоти. Время и дожди смыли нагар. «Это подбитый», — произнес он. «Смотри внимательнее, товарищ рядовой». «Виноват, товарищ гвардии капитан», — ответил тот. Вторая линия укрепа была разбомблена, судя по расколотым бункерам и размазанным окопам, но это происходило очень давно, все успело зарасти травой и даже молодыми деревьями. Немиров вспомнил, что на карте это значилось как старые укрепления времен предыдущей войны. Сюда прилетали высокоточные ракеты, управляемые бомбой, корректируемые снаряды, то есть вся роскошь прошлого. Через эту старую линию укреплений была проведена грунтовая дорога, по которой Немиров не поехал. Он проложил маршрут через зону близ кустарников, по самому неудобному пути, где точно никто не станет ехать. Сопротивления все нет и нет, а должно быть, поэтому Немиров начал беспокоиться. Происходит что-то нештатное. Наконец, они достигли настоящей второй линии обороны. Из окопов выстрелил безоткатный гранатомет, но не по танку, а по БМП. Промах. Немиров подавил источник сопротивления эскорда, управление которым возможно с места наводчика. Крупнокалиберные пули прошили бруствер, и система управления огнем сообщила о выводе из строя минимум двоих солдат противника. Итальянец начал отстреливать короткие очереди из автоматической пушки. Мелкие разрывы усеяли окопы. Еще несколько смельчаков разрядили свои гранатометы, но погибли под прицельным пулеметным огнем. Пехота противника, 3 единицы, 8 часов, сообщил наблюдатель. Используй турель, приказал ему капитан, обстреливающий противника в окопах из спаренного пулемета. Но только ПКТ. Есть. Турель, оборудованная 12,7 мм кордом и ПКТ, развернулась в направлении подбирающегося противника и открыла огонь. Противотанк прямо по курсу. выкрикнул механик-водитель. Немиров повернул башню и вперился взглядом в прицел. Переключение на тепловизор позволило понять, что противник притащил какую-то противотанковую пушку, облепленную кустами. Капитан открыл огонь из спаренного пулемета. «Противник уничтожен», — доложил наблюдатель. «Продолжай наблюдение», — скомандовал Немиров, видящий, что огонь из пулемета неэффективен. «Беру на себя корт». Пушка сделала свой выстрел. Бронебойный снаряд попал в верхнюю лобовую деталь и, с разрывом контейнера динамической защиты, улетел в небеса. Корт показал себя эффективнее и в две очереди раздолбал вражескую пушку. «Не может быть, что у них нет тут адекватных противотанковых средств», — не поверил Аркадий. «Так не бывает». Он предположил, что противник не допустил даже мысли, что генеральный удар будет нанесен прямо по центру обороны, поэтому распределил всю бронетехнику по флангам, где вероятность удара была максимально высока. В таком случае все предельно понятно, но верится в такое с большим трудом. «Должен быть какой-то резерв», — отрезвляла мысль, что у них тоже нет никакого резерва. «Сейчас они атакуют буквально всем, что есть». Такая ситуация стала допустима только потому, что у командования есть четкое понимание, что у противника нет достаточного количества сил, чтобы перекрыть все эти наступающие микробатальоны и закрыть их в микрокотел. Следом за танковым кулаком идут стрелковые взводы. Своим ходом они должны будут закрепиться во вражеских окопах и отразить контрудар, который последует через несколько дней, когда противник дополнительно ослабит остальные свои укрепы выдергиванием маломальски боеспособных подразделений. «А чего мы добиваемся?» — в который раз задался вопросом капитан Немиров. «Вот захватят они пригороды к Варшаве, начнут блокаду, а что потом? На взятие куда менее крупных городов не хватало сил еще 3 года назад, а теперь это даже не обсуждается. Но это приказ», — подумал капитан, дав очередь по отступающим натовцам. Итальянец высадил штурмовиков, те заняли пустые окопы, после чего начали налаживать оборону. Был брошен М2 Браунинг, оборудованный оптическим прицелом, из него даже попали пару раз по 11, но затем итальянец срезал пулеметный расчет. Трофейный крупнокалиберный пулемет установили на оперативно вырытую позицию, танк и БМП заняли оптимальные позиции, после чего все принялись ждать прибытия пехоты. Мотострелков сейчас нет ни у кого, это оказалось слишком дорого. Уже в конце прошлой фазы Третьей мировой все участники перешли к пешеходным подразделениям, которым не положены даже грузовики. Все обуславливалось тем, что годами не было никаких грандиозных и победоносных углублений на территорию противника более чем на 10 километров. 4,5 часа ожидания, и вот на связь вышел командир стрелкового батальона. «Это ролик, Мирный, как слышно?» — обратился по рации майор Кирилл Михайлович Безруких. «Мирный на связи, ролик, слышно отлично», — ответил капитан. «Вы на подходе?» «Почти на месте», — ответил майор. «Все чисто?» «Так точно», — подтвердил капитан. «Подходите и занимайте окопы, наши почти почистили их от приколов». «Принято, Мирный», — ответил на это майор. Конец связи. Стрелковый батальон, в отличие от танковых батальонов, был почти полнокровным, 430 человек, должно быть 600 с лишним, но по нынешним временам даже такой батальон представляет собой внушительную силу. «Им бы моторизацию», — подумал Немиров. Прибывшие стрелки оперативно заняли окопы и начали их перекапывать. Перекрыли мешками с песком неактуальные траншеи, вырыли новые выходы, после чего взялись за оборудование пулеметных точек и рытье блиндажей. Они здесь теперь надолго. Орудие, отстрелявшееся по ним, оказалось допотопной МТ-12, 100-миллиметровой противотанковой пушкой, более известной под обозначением «Рапира». К ней есть 4 подкалиберных снаряда. Щиток помят и пробит крупнокалиберными пулями, но механизмы, к счастью, не пострадали. Когда все стало спокойно, Немиров отвел танк на полкилометра и начал проверять, во сколько обошлось им все это мероприятие. «Один контейнер с концами, ну и 2 точно надо снимать, а то небезопасно», — оценил понесенный ущерб механик-водитель, старший сержант Георгий Сергеевич Маляров. «Не нравится мне, товарищ гвардии капитан, как эта взрывчатка торчит. Техники подъедут, займутся», — ответил ему Аркадий. «Повезло, что снаряд отрикошетил прямо вверх, не задев орудия и контейнеры динамической защиты на башне. Замены им не будет, а они все одноразовые. Слышал я, что у какого-то батальона есть какой-то запас коробок «Контакт-5», — произнес Немиров. «Не дадут», — покачал головой Маляров. Контакт 5, это же почти мета, я бы никому не дал, а от командования не допросишься, вздохнул Немиров. Ладно, проводи осмотр и рядовому Урусбекову покажи, что и где смотреть, впредь будет помогать, держи. Он передал механику-водителю пачку Винстона. Спасибо, товарищ гвардии капитан, заулыбался тот. Тебе тоже, кинул Немиров пачку Урусбекову. Рядовой, сидевший на корпусе танка, ловко поймал пачку и сразу же начал ее распечатывать. Вроде 2 рубля за пачку, но у рядового и сержантского состава очень маленькие зарплаты и многие отправляют большую часть в тыл, родным. Спасибо, товарищ гвардии капитан. Не забыл он поблагодарить щедрое командование. Хорошо поработали сегодня, произнес Немиров. Но не расслабляться, обязательно будет контрудар. Товарищ гвардии капитан, подошел Клевцов. Лейтенант, кивнул ему Немиров. «Разрешите закурить?» – спросил лейтенант. «Кури», – разрешил ему капитан. Итальянец закурил какие-то новые сигареты. Аркадий присмотрелся. «Мальборо», – удивился он. «Трофей», – пожал плечами Клевцов. «Пехота взяла складской блиндаж, я подсуетился. Вот, держите, товарищ гвардии капитан». Он вытащил 3 пачки заморских сигарет. «Неплохо повоевали, да?» – спросил он с усмешкой. «Мне все равно не понравилось», – покачал головой капитан. На рожон полезли, тут мог оказаться кто угодно, без разведки, на удачу, просто крутанули барабан и нажали на спусковой крючок. Должно успокаивать то, что противник тоже без разведки, тоже вслепую, но, почему-то, это не успокаивало. Но не оказался же, усмехнулся лейтенант. Поставленную задачу выполнили, отъели плацдарм для штурма, которого не будет. Не будет, согласился капитан. Повезло еще, что штурмовики не вступали в прямое столкновение. Да, какое-то слабоватое сопротивление, покивал Клевцов. Наверное, не ожидали, что мы сюда со всей кавалерией нагрянем. Кстати, вспомнил вдруг Немиров. Все хотел спросить, почему итальянец? А это, произнес лейтенант Клевцов, из Тольятти я. Не знаю я, товарищ гвардии капитан, как это устранить, признался техник, старшина Буркин. Это в нормальную мастерскую надо и там внимательно смотреть, а мы в лесу, считай. Да и вообще, тут целую деталь надо с завода заказывать, а потом в приличной ремонтной мастерской менять. Противник, как и ожидалось, предпринял попытку отбить потерянную территорию. Для этого было использовано 2 единицы полукустарной реактивной артиллерии, 8 эрзац-танков, 1 настоящий «Леопард-2», а также до 200 пехотинцев. «Леопард-2» спалить не удалось. Он смылся сразу же, как резко запахло жареным, но зато была уничтожена 1 самодельная РЗО, а также 4 эрзац-танка. Пехота противника тоже понесла потери, 47 человек убитыми и неизвестное количество ранеными. С эрзацами хорошо помогли вражеские мины, перекопанные саперами на новые места. Сейчас никто не ставит мины на неизвлекаемость, потому что их ведь можно использовать еще много раз, так как дефицитная вещь. Поэтому найти и выкопать их не составило большой проблемы. Вот и подорвалось 2 эрзаца, до состояния утиля, а еще 2 были остановлены из автопушки П-11. В «Леопарда-2», кстати, сумели попасть из трофейной противотанковой пушки, возможно, он отступил не из опасения потери, а по причине повреждения какого-либо узла. НАТО тоже больше неоткуда брать новые танки, поэтому у них каждый «Леопард-2» и М1 «Абрамс» на особом счету. Но без последствий этот бой не прошел. Стрелковый батальон потерял 36 человек, пушка была уничтожена прямым попаданием кумулятивно-осколочным снарядом, а БМП итальянца получила снаряд из 57-миллиметрового орудия эрзаца в левую щеку башни. Если на пусковую установку комплекса активной защиты и на пусковую установку корнета было плевать, ракеты зарядов нет уже давно, то вот повреждение многоканального панорамного прицела было для БМП летальным. Полуслепая бронемашина, как показывает практика, становится легкой жертвой для компетентных противотанкистов, поэтому на поле боя ее пускать нельзя, в других условиях, но не в нынешних. «Вообще ничего не сделать?» – спросил Немиров. «Да вы сами посмотрите, товарищ гвардии капитан», – указал старшина рукой в сторону БМП. «Там мало того, что визор разбило, так еще и кусок стали отломило. Я же не Гарри Поттер, чтобы починить все взмахом палочки». «Хорошо, я тебя понял», – коротко кивнул ему Аркадий. «Будем думать, что сделать, но сделать ничего нельзя. Размен получился неэквивалентный. Поменяли П-11 на самопальный РЗО и 4 эрзац-танка. С командирского прицела тоже можно стрелять, произнес итальянец. «Хрен с ним, с панорамным прицелом. Это не так», — покачал головой Немиров. «Придется посадить на броню десант». «Да кто подпишется на такое?» — удивился Клевцов. «Выбора-то нет», — прикрыл глаза капитан, которому очень сильно захотелось вновь закурить. «Сидеть десантником на броне — это подвергать себя риску пострадать от сработавшей динамической защиты КАС. Пусть комплексы активной защиты уже давно все закончились, но динамическая защита на месте, а это минимум 300 грамм пластита в каждом контейнере. Ударная волна от срабатывания такого контейнера эквивалентна 3 гранатам РГН, то есть, безусловно, убьет на расстоянии до метра от эпицентра взрыва. А еще ведь есть осколки, нисколько не ограниченные подобными дистанциями. Либо так, либо пешком», — вздохнул Немиров и устало протер лицо рукой. «Может, сварим какую-нибудь херню за башней?» — предложил техник. «Вам же нужен наблюдатель, чтобы вовремя замечать противника. С бэшки десятки снимем пару-тройку листов и сварим. Хе-хе, воронье гнездо, десяху, так и так, в утиль, ее уже законнебалили до остова, а тут хоть шерсти клок, от осколков защитит, уже хоть что-то. Б-10, который тот же П-11, но с пулеметным вооружением и назначением БТР, был ограблен на предмет всего полезного, динамическую защиту с него ободрали еще до того, как он прибыл в расположение 7-го танкового батальона, а уже на месте с него сняли все возможные узлы, после чего подлатали ими П-11. Но броня на нем есть, это правда. «Сможете сварить что-то приличное в разумные сроки?» — уточнил Немиров. «Варить мы умеем, материал есть, за день управимся», — уверенно заявил техник. «Думаю, разумнее будет наварить рамы из конструкционки, а к ним, на болты, бронепанели, коробку сделаем с дверью, а также козырек наварим, чтобы сверху тоже было безопасно. Перегруз?» — поинтересовался Клевцов. «Запас по массе еще есть», — почесал старшина затылок. «Весить это гнездо будет килограмм 300, может, чуть больше, считай, 3 десантника дополнительных. С наблюдателем получится 4 десантника, легко потянет машина. Нам, братца, беритесь», — решил Немиров. «Сегодня ему надо будет выделить время и написать письма семьям погибших. В штабе запросили индивидуальные соболезнования утвержденного формата. Так себе утешение для близких, конечно, но таков протокол. Мы сделали все возможное», — продолжал министр экономики Андрей Давыдов. «Но предпринятые меры не оказали должного эффекта», — и он сделал паузу. Ему не хотелось говорить то, что он должен сказать дальше. «Ну-ну, продолжайте», — приободрил его президент. «Вероятно, в следующем году будет наблюдаться острый дефицит продуктов жизненной необходимости», — решился Давыдов. Так изрек президент. То, что ситуация с продовольствием тяжела, это было известно давно. Часть получаемого зерна идет на продажу союзникам по блоку и нейтральным странам, а остальное идет на удовлетворение нужд внутреннего рынка. Но в этом году была необычайно сильная засуха, сельское хозяйство шлет панические доклады о сокращении урожая, поэтому неудивительно, что в следующем году страну не ждет ничего хорошего. «Но чтобы голод, это невозможно», — произнес президент. После его изречения повисла пауза. «Александр Андреевич», — заговорил министр экономики, — «я сказал, что это невозможно». Патетическим жестом стукнул президент по П-образному столу. «У нас наметились успехи на фронте. Мы начинаем побеждать». «Что?» — министр обороны, Геннадий Горин, поднял руку.